Поль Гоген. Годы жизни 1848-1903. По законам совсем иного мира. Поль Эжен Анри Гоген родился в самый разгар революционных событий 1848 года, когда на улицах Парижа велись кровавые бои. Его отец был одним из редакторов умеренно республиканской газеты «Националь». В следующем году Клавис Гоген решил, что ему небезопасно оставаться на родине, и вместе с семьей отправился в Перу, где с помощью дальних родственников жены надеялся обосновать собственный журнал. Однако в дороге произошло несчастье. Отец будущего художника внезапно скончался от сердечного приступа. Алина Гоген, оставшаяся на борту корабля одна с двумя детьми, вынуждена была продолжать путешествие самостоятельно. До семилетнего возраста Поль Гоген жил в столице Перу, Лиме, и воспитывался в семье матери. Не слишком одетая женщина была привычным зрелищем в Южной Америке, и это оказало большое влияние на всю дальнейшую жизнь Гогена. Позже он всегда чувствовал себя абсолютно свободно и раскованно именно в компании обнаженных женщин. В конце 1855 года Алина с детьми уехала в Орлеан, где Поля отдали в местный пансион. «Там я научился с юного возраста ненавидеть лицемерие, фальшивые добродетели, доносы», — вспоминал он годы спустя. У преподавателей сложилось свое мнение насчет Поля. Один из них обмолвился: «Из этого ребенка выйдет либо кретин, либо гений». В 1860-м семья перебралась в Париж. Занятия в пансионе, куда был помещен Поль, интересовали его очень мало. Будущий живописец буквально бредил морем. В 1865 году, вопреки воле матери, он был зачислен в торговый флот, где прослужил 2 года простым матросом. Затем поступил на военный флот. В апреле 1871 года, насытившись 5-летней морской жизнью и получив диплом матроса 1-го класса, Гоген оставил свой корабль и вернулся в Париж. Такого своевольного поведения мать ему не простила. Алина Гоген скончалась в 1867 году, когда Поль находился в плавании, и оставила после себя уничтожающее по отношению к сыну завещание. «Что касается моего дорогого сына, то он сам должен будет делать свою карьеру, ибо он так мало умел заставить всех моих друзей полюбить себя, что окажется совсем покинутым». Все свое имущество Алина отписала дочери. Сыну достались лишь книги, картины, фамильные портреты и кольцо-печатка, оставшееся в наследство от прадедушки. Опекуном детей по завещанию был назначен некий Гюстав Ароза, испанец по происхождению и успешный биржевой маклер. Он устроил Поля на службу в банк. С помощью многочисленных связей опекуна, а также благодаря способности ориентироваться в биржевой жизни, Гоген уже через 2 года занял здесь одно из ведущих мест. Мало того, совершив ряд сложных операций, Поль приобрел значительное состояние. Казалось бы, его жизненный путь был определен. Что его повлекло к живописи? Может, картины, которые украшали комнаты в доме его матери? Или все тот же Гюстав Ароза, большой знаток и любитель живописи? У опекуна была богатая коллекция картин современных художников: Делакруа, Курбе, Дамье, Коро, Писаро и многие другие. Также он увлекался только-только вошедшей в моду фотографией, собирая фоторепродукции картин знаменитых мастеров. В доме Арозы часто собирались как именитые, так и малоизвестные, еще только подающие надежды художники, скульпторы, архитекторы, литераторы, журналисты. Дочь Арозы, Маргарита, была молодой талантливой художницей. Для Гогена началась новая жизнь. Окруженный целый день цифрами, бумагами и расчетами, вечером втайне от всех он рисовал и писал маслом. У этого внезапно открывшегося дара имелись, кстати, крепкие генетические корни. В числе предков Гогена значились два художника. Вскоре все свое свободное время Гоген стал посвящать занятиям живописью. Он сторонился своих сослуживцев, общаясь с ними только на работе, и сошелся лишь с одним из них, мелким служащим Эмилием Шуфенекером. У этого человека, имеющего диплом учителя рисования, тоже была только одна пламенная страсть — искусство. Шуфенекер стал верным другом Гогену на всю жизнь, помогая ему в трудные минуты. По воскресеньям друзья вдвоем посещали Академию Колороси. Вместе ходили в музеи. А в конце каждой недели Гоген встречался с Маргаритой Ороза. Вместе они работали над рисунком с натуры. К сожалению, эта одаренная девушка так и не стала возлюбленной Поля. Как знать, может быть, в противном случае его судьба была бы совсем иной. В начале 1873 года Гоген познакомился с молодой датчанкой Мэт Софи Гад, приехавшей во Францию на каникулы. И, покоренный ею независимостью и свободными манерами, женился на ней. Молодая, красивая девушка, получившая неплохое образование, видела в Поле не только привлекательного человека, но и преуспевающего банкира, брак с которым являлся желанным для любой невесты. Поначалу их семейная жизнь не сулила никаких потрясений. Мэт относилась к увлечению мужа искусством как к наиболее безобидному проведению досуга. Она симпатизировала спокойному и скромному Эмилию Шуфенекеру. А когда в их доме появился известный уже в творческих кругах Камиль Писаро, она его встретила также приветливо, не подозревая, как скажутся в дальнейшем на ее судьбе увлечение мужа живописью. Вскоре в семействе Гогенов родился сын. Отец часто рисовал ребенка во всевозможных позах, тщательно отрабатывая каждую деталь, делая многочисленные зарисовки в разных поворотах и разных положениях. Мэт тоже попала в поле зрения художника. Поль сделал несколько карандашных набросков с жены. Став завсегдатаем мастерской скульптора Буйо, он учился лепке и обработке камня. Результат не замедлил сказаться. Под наблюдением учителя он вылепил голову Мэт, которую скульптор затем вырезал в мраморе. Успехи на бирже позволили Гогену не только широко жить, но и приобрести значительную коллекцию картин современных французских художников, по большей части импрессионистов. На этих картинах Гоген учился, копировал их, перенося отдельные понравившиеся ему детали в свои работы. Он начал выставлять свои картины и статуэтки на выставках группы независимых художников, как официально называли себя импрессионисты. Выставка 1881 года принесла Гогену настоящий успех. Особое внимание критики привлек этюд обнаженной натуры, известный также под именем «Сусанна», написанный Гогеном с его служанки Жюстины. Один из рецензентов выразился достаточно точно. Гоген первый в течение многих лет попытался изобразить женщину наших дней, и, несмотря на тяжесть тени, которая спускается от лица на шею его модели, ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную и подлинную картину. Естественно, после такой ощутимой поддержки, критика беспощадного к другим авторам, рвение Гогена удвоилось. Перед ним встал вопрос: либо продолжать банковскую карьеру, либо навсегда связать свою судьбу с искусством, окончательно и бесповоротно порвав с прежним образом жизни. И Поль, к великому ужасу растерянной жены и удивлению друзей, выбрал последнее. В 1883 году, после 11 лет работы в банке и на бирже, он оставил ее, перестав быть воскресным художником. Отныне, по заявлению Гогена, он будет писать целыми днями, а не только на досуге. Так в его судьбе началась пора скитаний, поисков случайного заработка, всевозможных несчастий. Вести прежний образ жизни, не имея прежнего обеспеченного заработка, Гоген не может, а не привыкшая ни к малейшим лишениям Мэт, тяжело переносит утрату былого положения. Пишет биограф художника Кантор Гуковская. Одним махом переложив ответственность за разногласия в его семье на Мэтт Гоген. Она с трудом смиряется с тем, что муж ее стал только художником. Еще бы не с трудом. Разумная Мэтт понимает, что содержать семью, кормить детей, которых уже пятеро, теперь некому. Единственная ее надежда, что, отдохнув несколько месяцев, Гоген образумится. Однако этого не происходит. И Гоген, следуя за Писсаро, покидает вместе с семьей Париж, едет в Руан, где жизнь ему кажется более дешевой и где он надеется найти покупателей для своих произведений. Однако, как невелико было увлечение Гогена живописью, заботы о семье настойчиво вторгаются в его жизнь. Он продает несколько картин из своей коллекции, но это ненадолго спасает положение. Отношения с женой обостряются, она не хочет смириться с тем, что из преуспевающего дельца муж ее превратился в неудачника-художника и воспринимает это как нечто постыдное. Осенью 1884 года вместе с тремя детьми она уезжает в двухмесячное путешествие на яхте, принадлежащей ее кузену, а затем в Данию к матери. В декабре того же года Гоген, поддавшись на уговоры Мэтт, отправился в Копенгаген в надежде на поддержку ее богатых родственников, под напором которых начал заниматься продажей лошадиных попон и холста. Но и здесь его коммерческая деятельность заканчивается скандалом. Чашка чая с легкой руки импульсивного художника полетела в голову очередного клиента. В мае 1885 года Поль представил свои картины на выставке в датском обществе «Друзей искусства». Но эти работы шокировали публику и получили весьма нелестные отзывы критики. Отношения с женой и ее родственниками также оставляли желать лучшего. «Вот уже 6 месяцев, как я не говорю», — писал он о своем семейном конфликте. «Изоляция самая полная. Естественно, что для семьи я чудовище, которое не зарабатывает деньги. В наше время уважают только того, кто преуспевает. Нищета ожесточила ее совершенно, особенно в ее тщеславии, и я подвергаюсь упрекам. Естественно, в связи с живописью, из-за которой я не знаменитый финансист». Отчаявшаяся Мэтт была вынуждена давать уроки французского языка детям нескольких высокопоставленных знакомых. Жена к нему относится как к последнему человеку, навсегда павшему в ее глазах, продолжает Кантор Гуковская. Ее родственники не могут примириться с тем, что Гоген набрасывает тень на их добродетельный и размеренный образ жизни и доводит художника до полного отчаяния. Они почти открыто выгоняют его из своей семьи. Не в силах ни жить, ни работать в этой удушливой атмосфере, Гоген признается в одном из своих писем, адресованных Писсаро, что если он не повесится, то самое позднее через 2 месяца вернется в Париж, где займется чем угодно, будет рабочим или бродягой, лишь бы не оставаться в этой стране, где все против него. В июне 1885 года, взяв с собой 6-летнего сына Клависа, Гоген оставляет семью и уезжает в Париж. В столице художник поселился в холодной пустой комнате, где Клавис постоянно болел. Мэтт, по словам биографа, продолжала изводить его наставлениями и напоминаниями о необходимости спасти свою репутацию серьезного и честного человека. Гоген устроился работать расклейщиком афиш, что не помешало ему принять участие в 8-й выставке импрессионистов, на которую он послал 19 картин. Но жизнь в Париже оказалась Гогену все-таки непосредством. Отдав сына в частный пансион, Поль уехал в Британь, в маленький городок Понтавен, прибежище безденежных художников. Он продолжал работать. «Моя живопись вызывает много дискуссий. Я делаю массу набросков, и ты с трудом узнала бы мои работы», — сообщал Поль жене. В декабре 1886 года он возвратился в Париж и забрал сына из пансиона. Но ревматизм, очевидно нажитый в Британии, заставил его лечь в больницу, на которую ушли последние средства. Именно здесь Полю Гогену пришла мысль уехать в Южную Америку, о чем он не замедлил сообщить жене. Но холодное, рассудочное поведение Мэтт, приехавшей на несколько дней в Париж за сыном, ее сухие письма, в которых она упорно отстаивает собственную правоту, вызывают у Гогена острую боязнь, что жена вновь принесет с собой ад и раздоры прежних дней, ненависть, всю горечь этих нескольких лет, перешедших в бурю. В 1887 году Гоген отправился на Панамский перешеек, уговорив своего друга, художника Шарля Лаваля, поехать вместе с ним. Отсюда они планировали перебраться на остров Мартиника. Гоген устроился чернорабочим в общество по прорытию Панамского канала. Заработанных денег хватило на переезд на вожделенный остров, где оба художника расположились в окрестностях города Сен-Пьер. Поначалу Гоген был охвачен восторгом. Сказочная природа, красочные наряды женщин, цвет их позолоченной солнцем кожи — совсем иной мир. Его негритянки, — писал Ван Гог, — исполнены высокой поэзией, и все то, что делает его рука, имеет характер мягкий, патетический, удивительный. Этого еще не понимают. Гоген сам был доволен своей работой. Но убийственный климат, безденежье и голод привели к печальным последствиям. Друг художника Лаваль, заболевший первым, попытался свести счеты с жизнью. Все заботы о них обоих легли на плечи непривыкшего к этому Гогена. Сам он тоже не избежал дизентерии, жестокой лихорадки, страшной слабости. Отсутствие в течение 4 месяцев писем от жены, беспокойство за детей возвращают его к прежнему желчному настроению, вызывают озлобление, подчеркивает биограф. Полно. В беспокойстве ли за детей, брошенных до этого, по сути, на произвол судьбы вместе с их матерью, было тут дело. Весьма показательно письмо одного из приятелей, художника Бруйона. Он недвусмысленно дает понять Гогену, что если тот тонет, то это его собственная вина. А что касается денег, то он, Бруйон, сам работает понемногу, ничего ни у кого не прося. Единственным спасением для друзей видится возвращение в Европу. Местные власти взяли на себя расходы по отправке на родину лишь одного из них, а так как Лаваль более слаб, то Гогену пришлось уступить больному другу заветное место на судне, а самому наняться матросом. Так закончилось его первое путешествие на Мартинику. А тут еще обиженный Гоген узнал, что Мэтт продала в его отсутствие несколько самых любимых его картин, причем вовсе не за бесценок, как она сообщала мужу, а за очень крупную сумму. Все это отнюдь не способствует установлению дружеских отношений, констатирует Кантор Гуковская. Установлению этих самых отношений не способствовала, надо полагать, и Яванка Аннах, заброшенная судьбой в Париж и сменившая там ряд профессий, начиная от служанки и кончая танцовщицей и натурщицей. Вместе со своей маленькой обезьянкой она поселилась в мастерской Гогена, снятой на деньги, столь удачно полученные художником в наследство от умершего дяди в январе 1894 года. Портрет этой женщины оказался необычайно смелым даже для экстравагантного Гогена. Обнаженная Аннах изображена сидящей в глубоком кресле, поднятом на возвышение. Сочетание темного бронзового тела, синего кресла и розовой стены довольно необычно. Но изображенная в столь рискованном виде Яванка, казалось, не испытывала ни малейшего стеснения. Попытки примириться с женой, предпринятые художником, его неоднократные просьбы приехать с детьми в Париж хотя бы на несколько дней, за чей, интересно, счет? ни к чему не привели. В этой бесконечной переписке Гоген обещал Мэтт счастливую будущую жизнь. Но план мужа — поселиться с семьей где-нибудь в рыбацком доме на норвежском побережье — не встретили у Мэтт ни малейшего сочувствия. Она хорошо знала Поля, который даже ни разу не навестил своих детей. В ответ на ее упреки, что она сама содержит и воспитывает их, художник жаловался на свою тяжелую болезнь и сильную нужду. У тяжелой болезни имелся диагноз, вскоре и поставленный врачами — сифилис.